Этой ночью к вам пришло 400 человек. Если хотите, чтобы мы вам спели, не теряйте времени зря и несите 400 стульев. С огромной любовью для России и для женщин всех стран мира, Тумы инженеров из Сарагосы. Oh, no, no.